до тех пор, пока не становится слишком поздно. И поэтому им надлежит прислушиваться к советам знатоков и прежде всего замужних женщин. Эта женщина-адвокат утверждала, что лучшие из мужчин хотят сохранять целомудрие до брака. А если уж им это и не удается, они хотят стать для своих молодых жен учителями в области секса. Разумеется, они стараются убедить девушку вступить с ними в добрачную связь и уверяют, что потом непременно на ней женятся. Но стоит ей поддаться, как они моментально теряют к ней всякое уважение и начинают утверждать, что раз уж она пошла на такое с ним, то с таким же успехом могла бы пойти и с любым другим. И в конце концов превращают ее жизнь в сущий ад. Адвокатесса заканчивала статью словами о том, что лучше поберечься, чем потом раскаиваться. И кроме того, добавляла, что не существует противозачаточных средств, дающих 100% гарантию, а беременность означает уже самую настоящую катастрофу. Единственным вопросом, не рассмотренным в статье, были чувства самой девушки. Хорошо, конечно, оставаться целомудренной, пока не выйдешь замуж за столь же целомудренного мужчину. Но что, если он затем вдруг признается в том, что не девственен, как это сделал тот же Бадди Уиллард? Мне невыносима была мысль, что женщина обречена на одну единственную, причем непорочную жизнь, тогда как мужчина способен вести двойное существование. Одно исполненное целомудрие, а другое наоборот. В конце концов, я решила, что раз уж так трудно найти интеллигентного молодого человека, который сохранил бы чистоту до 21 года, то я и сама могу оставить всякие мысли о девственности и выйти в итоге замуж за человека, уже лишившегося невинности точно так же, как и я. И тогда, если он начнет превращать мою жизнь в сущий ад, я сумею ответить ему тем же. В 19 лет девственность стала для меня главной проблемой. Мир делился для меня не на протестантов и католиков, не на республиканцев и демократов, не на белых и черных, и даже не на мужчин и женщин. Мир делился на людей, с кем-то уже переспавших, и на людей, еще этого не сподобившихся. И только это как будто и являлось серьезным различием между одним человеком и другим. И мне казалось, что стоит переступить через эту черту, и меня ожидают чудесные перемены. Мне представлялось, что это будет похоже на, тоже пока только воображаемое, путешествие в Европу. И когда я вернусь домой и пристально погляжу в зеркало, я сумею увидеть крошечные белые Альпы в углу собственного глаза. А сейчас мне казалось, будто когда я гляну в зеркало на завтра, в углу моего глаза будет сидеть, улыбаясь мне, крошечный размером с куколку Константин. Что ж, на протяжении примерно часа мы сидели у него на балконе в двух отставленных друг от друга шезлонгах, а между нами стоял проигрыватель и лежала стопка пластинок с записями балалаечной музыки. На нас лился какой-то слабый молочный свет, то ли уличные фонари, то ли луна, то ли уж не знаю что. Но если не считать того, что он держал меня за руку